Глава 28. Лидия. Поцелуй обжигает, по всему телу прокатывается волна удовольствия, сама не понимая, как обхватывающая Алексея крепче, притягиваю еще ближе, словно растворяясь в ощущениях. Сквозь одежду ощущаю горячее, сильное тело, и так хочется коснуться кожи, что уже запуская пальцы за воротник рубашки, но тут же отдергиваю их. А потом я отстраняюсь, пряча лицо у мужчины на груди. Мне стыдно, хотя, казалось бы, в этом нет ничего такого. Он свободен, как мне кажется. Я тоже почти свободна. Мы оба взрослые люди. Но все равно не могу отделаться от ощущения какой-то неправильности. Алексей аккуратно опускает меня на кровать, и в его глазах я вижу пламя. Уверена, что он бы продолжил наше более тесное знакомство, но не хочу его ни к чему принуждать. Он мне очень нравится, но сейчас чувствует себя обязана мне, за Нату, поэтому я в его доме, а не на съемной квартире. Пользоваться таким положением как минимум неэтично. «Спасибо», — шепчу. Во рту пересохло, я часто дышу, Алексей тоже, даже не спешит убирать от меня руки. «Вам больше ничего не нужно?» – спрашивает, прищуриваясь. Чувствую, что дает мне возможность попросить его остаться, но я не могу. Пока не могу. Вот встану на ноги, а там посмотрим. «Нет, спасибо, спокойной ночи». «И вам». У порога он разворачивается, бросает на меня долгий взгляд и выходит. А я полночь не могу забыть наш поцелуй. Ворочаюсь сбоку на бок и лишь под утро забываюсь беспокойным сном. Утром чувствую себя уставшей и разбитой. Ната плохо себя чувствует, поэтому остается дома. Ей вызывают няню, но и я неплохо справляюсь. Наконец, девочка может показать мне все свои игрушки. Конечно, подняться к ней в комнату я не могу, но она приносит кукол вниз, и мы устраиваемся в гостиной. На время няня забирает ее для занятий, и тогда я с помощью сиделки выезжаю в сад, чтобы пофотографировать. Жаль, что приходится работать с одними и теми же видами. Хочется отправиться куда-нибудь подальше, но, увы. Когда возвращается Алексей, Ната виснет у него на шее и зовет играть с нами. Он смотрит на меня и пожимает плечами, вздыхая. А я тихонько хихикаю. «Девочки, такие девочки!» «Пап, ты будешь рыцарем, который спасает прекрасную принцессу». «А ты будешь принцессой?» «Нет», — заявляет Ната, — «принцессой будет Лида, а я буду страшным драконом». «Принцесса сидит в башне, ее надо оттуда вытащить. Давай». Она принимается изображать нечто, что, по ее мнению, похоже на дракона, а Алексей, не вставая с места, делает вид, что дерется с ним, воображаемым мечом. Наконец девочка падает, давая понять, что рыцарь победил. «Но все, я спас принцессу», — заявляет Алексей. «Теперь пошли ужинать». «Еще нет, ты ее должен поцеловать. Вы же поженитесь, так всегда бывает. Ну давай, целуй ее». Наши взгляды встречаются, я чувствую, что краснею. Маленькая чертовка. Алексей вздыхает и приближается ко мне. Под взглядом пятилетней свахи он легко касается моей щеки. «Нет, не считается. Принцессу надо в губы целовать», заявляет Ната и складывает руки на груди. Теперь уже я закатываю глаза, притягиваю к себе мужчину и быстро чмокаю в губы. Иначе мы отсюда никогда не уйдем, а мне уже очень неловко. «Довольна?» – спрашиваю Нату. «Да», – отвечает она, – «хотя не принцесса должна рыцаря целовать, а наоборот». «Почему?» «Ну, она же девочка», – говорит так, словно это все объясняет, и идет к выходу из гостиной. «Идемте ужинать, я кушать хочу». Мы с Алексеем переглядываемся. «Извини», — говорит он с виноватым видом. «Да ладно, машу рукой, ребенок же, хочется ей сказки». «Получит она свою сказку, когда ремня отведает. Совсем от рук отбилась. Егоза», — бурчит Алексей, вставая и хватая за ручки моей коляски. «Надеюсь, ты проголодалась?» «Еще как», — заверяю его и ничуть не кривлю душой. Ужин проходит в молчании, и лишь во время чаепития Ната внезапно спрашивает: «Пап, а когда мы купаться пойдем?» «Рано еще, Тась, холодно». «Ну, хоть немножко», — смотрит умоляющими глазами. «Нет, еще холодно, только май. А мы ходим на пляж когда? В конце июня, не раньше». «А на пикник?» Алексей хмурится, явно что-то прикидывая в уме. На пикник можно, но не на пляж. У Вады заболеешь. На наше место пойдем. Ура! Кричит Ната и поворачивается ко мне. Ты же пойдешь с нами на пикник? Ну, куда я на коляске? Не хочется нарушать общение отца с дочерью. Так папа тебя донесет, он сильный, правда, пап? Лид же пойдет с нами. Если сама захочет, смотрит на меня вопросительно. Не хочу вам мешать. Ты не будешь мешать? Ну, развеяться не помешает. Так как? Его взгляд становится умоляющим. Соглашайся, иначе она меня живьем съест. А, значит, меня можно живьем сожрать, а тебя нельзя. Ты нашла с ней общий язык. Она с тобой ведет себя прилично. А вдруг она нас снова целоваться заставит? Спрашиваю, прежде чем понимаю, что говорю, захлопывая рот, но уже поздно. Что ж, я не против, усмехается Алексей, но только если ты тоже не возражаешь. Ответ от меня он не ждет, просто констатирует факт, а я понимаю, что и правда не возражаю. Сейчас все причины, которые казались мне важными ночью, словно растворяются в его взглядах, которые он на меня бросает, и обещают они много больше, чем просто поцелуй.